Словом, я влюбился, сошел с ума. Я хотел обнять ее, она прикрикнула: «Лапы прочь!» Тогда я стал перед ней на колени и открыл ей мое сердце. Я излил перед нею всю нежность, томившую меня. Она, по-видимому, удивлялась происшедшей во мне перемене и наблюдала за мною искоса, словно говоря себе: «А, так тобою можно играть, голубчик, что же, посмотрим?» «В любви, сударь, мы всегда простаки, а женщины — коммерсантки». Я мог бы, без сомнения, обладать ею. Позднее я понял свою глупость, но ведь искал-то я не тело. Я искал нежности, идеального. Я сентиментальничал, когда мог бы лучше воспользоваться временем. Когда мои излияния надоели ей, она встала, и мы вернулись в Сан-Клуб. Я расстался с ней только в Париже. У нее был такой грустный вид при этом, что я стал ее расспрашивать. Она отвечала: «Я думаю о том, что немного бывает таких дней в жизни». И сердце мое так билось, что, казалось, готово было выскочить из груди. Я опять увиделся с нею в следующее воскресенье, потом опять и так каждое воскресенье. Я возил ее в Бужевал, в Сен-Жермен, в Мезон Лафит, в Пуасси, всюду, где разыгрываются здешние любовные интриги. Плутовка притворялась страстно влюбленной. Наконец, я совсем потерял голову и через 3 месяца женился на ней. Что поделаешь, мелкий чиновник, одинокий, без семьи, без совета. Говоришь себе, что жизнь была бы слаще с женщиной, вот и женишься на ней, на этой женщине. Вот тут-то она и начинает поносить вас с утра до вечера. Она ничего не понимает, ничего не знает, стрекочет без конца, орет во все горло песенку Мюзетты. О, уж эта песня Мюзетты! Дерется с угольщиком, посвящает привратницу во все мелочи своего хозяйства, поверяет служанке соседа все тайны своей замужней жизни, унижает мужа перед лавочниками и начиняет голову свою такими дурацкими историями, такими идиотскими понятиями, такими грубыми предрассудками, такими ни с чем несообразными мнениями, что я плачу с отчаяния каждый раз, как мне приходится говорить с нею». Он умолк, тяжело переводя дух и сильно взволнованный. Я смотрел на него, на этого наивного чудака, с чувством глубокого сострадания, и хотел уже было что-то ответить ему, как вдруг пароход причалил. Мы подошли к Сан-Клу. Маленькая женщина, смутившая меня, встала, чтобы уйти. Она прошла мимо, бросив на меня искоса беглый взгляд со скользящей улыбкой на губах, одной из тех улыбок, которые сводят с ума. Потом она соскочила на пристань. Я бросился за ней, но сосед мой схватил меня за рукав. Я оттолкнул его сильным движением, но он вцепился в полы моего сюртука и тащил меня сзади, повторяя: «Вы не пойдете!» И голос его был так резок, что все кругом оглянулись. Вокруг нас поднялся смех, и я остановился взбешенный, но недвижимый, боясь смешного положения и скандала. Пароход ушел. Маленькая женщина, оставшаяся на пристани, с разочарованным видом смотрела, как я удалялся, между тем, как мой преследователь шептал мне в ухо, потирая руки: «Эх вы! Я, между прочим, оказал вам большую услугу».